Глава 6.2. Методы при работе в районе расположения заведения. Внешний локальный маркетинг. Основная задача маркетинговых методов этой группы заключается в том, чтобы донести до людей, проживающих или работающих на территории района расположения нашего заведения, информацию о нашей продукции и услугах. Рассмотрим часто применяемые виды прямого распространения. Информационное обеспечение зоны доставки.